Поскольку я в этот момент подошел ближе, он уткнулся в мое плечо, поднял глаза и, обдав меня ужасным перегаром, растерянно пролепетал: «А ты это... а?» Опять развернулся к стеллажу, затем, покрутив головой, снова обратился ко мне. «Уже, да? Сам, что ли? А дверь это, а?» После чего я окончательно убедился, что был неправ в отношении ни в чем не повинных пидоров, подозревая их в соучастии с теми, кто произвел закладку моего тела в этот мерзкий холодильник. «Дед! Вот кто подлинный соучастник! Гиена морговского дела, хранитель апельсинов, вбирающих в себя ядовитый трупный запах!» Придя к такому выводу, я без особых эмоций ухватил деда за бороду и, прижав к стойке стеллажа, легонько придушил нажимом предплечья, закручивая бороду на себя. 7 секунд спустя, когда морговская гиена захрипела и начала сучить ногами, я чуть отпустил, дал подышать и велел: «Рассказывай, кто, что говорили, сколько дали, быстро!» «Я их не знаю», — проверещал дед. Язык у него сейчас не заплетался. Очевидно, после шейного массажа. «Они тебя принесли на носилках, сами в халатах. Врача с ними не было. Я им, дескать, давайте направление». Дед завиноватил взглядом. «Сказали, что пошутить хотят. Они мне пузырек дали». Тут дед сделал паузу. Я тотчас же возобновил давление на горло. Он затряс руками. Тогда я чуть отпустил. «Пошутить хотели. Пусть, говорят, полежит 10 минут. Как кричать начнет, откроешь». А я закимарил, прибегаю, смотрю, Беркович лежит, а тебя нет. И дверь. Кто? Меня будто током шибануло в затылок. Кто лежит? Беркович. Дед испуганно уставился на меня. Я почему запомнил? Утром его на вскрытие возили. Так была целая куча народу. И все: «Ах, Беркович! Ох, Беркович!» Он на стеллаже один лежал, остальные подвое, потрое. Вот они тебя к нему, наверное, и подложили. Оставив деда в покое, я сделал 2 шага, подтянул простыню на трупе повыше и, стараясь не задеть голого тела руками, повернул его лицом к себе. И тут меня аж передернуло. Вспомнил, что некоторое время назад лежал с ним в обнимку на этом самом месте. Однако весьма своеобразные шутки у моих новых знакомых. Это был Беркович. Я сразу узнал его, несмотря на искаженное лицо. Недаром изучал каждый шаг банкира 2 недели. От подбородка до паха он был разрезан ровно, словно по линейке, и зашит капроновой леской, внахлёстку, неравномерными крупными стежками. «Как вы себя чувствуете, уважаемый читатель? Если хорошо, тогда дай вам Бог здоровья и долгих лет жизни. Вы в моем участии не нуждаетесь. Можно сделать вывод, что у вас крепкие нервы, и что вас ничем не удивишь и не испугаешь. Вы уже привыкли к ежедневным сообщениям в газетах и по ящику, что там-то убили, там-то взорвали. Вы вздыхаете, а может, уже и не вздыхаете, и говорите что-то вроде того, что, мол, всякое бывает. Но в глубине души у вас есть уверенность, что бывает это всякое и еще будет с кем угодно, только не с вами. С вами ничего плохого случиться не должно. Я вам этого не желаю. И хочу дать несколько полезных советов, продиктованных исключительно заботой о вашей безопасности. Во-первых, вам следует как можно реже выходить из дома на улицу. При переходе через проезжую часть вас может сбить машина. 1000 человек погибли таким образом только за первую половину 1995 года. поэтому не переходите улицу там, где не положено. Если вы будете идти пешком по тротуару, вам на голову что-то может упасть. Обломок кирпича или цветочный горшок из окна или с балкона, вообще любая вещь может полететь вниз. Или плохо закрепленный велосипед. Кое-кто, знаете ли, в целях экономии площади привязывает велосипед с наружной стороны узкого балкона. А потому избегайте ходить пешком по улицам вне проезжей части. Если вы все же решили по улице перемещаться, то упаси вас Бог делать это на такси, в своей собственной машине, в любом другом автомобиле или на общественном транспорте. Потому что, ежели вы будете перемещаться на своей машине или на такси, на вас случайно наедет КамАЗ, неправильно совершающий обгон или перестроение с соседней полосы. Если же вы будете перемещаться на КамАЗе или каком другом тяжелом транспорте, на который наехать затруднительно, вы можете пасть жертвой лобового столкновения с аналогичным КамАЗом или панелевозом, водитель которого не справился с управлением, потому что оказался пьян, уснул за рулем, потерял сознание вследствие сердечного приступа или вообще нечаянно выпал из кабины. Всякое бывает. Кроме того, у любого транспорта есть колеса. Представьте, что на полном ходу одно колесо вдруг отвалится из-за плохого крепления болтов или еще почему-то. Это, знаете ли, сразу вмиг решит все ваши проблемы с самочувствием.